Глава 10. В зале трактира «12 апостолов» было шумно. За длинными узкими столами уже почти не было свободного места, когда лавочник Кельберер и цирюльник Хинквус ввалились с новостью о том, что его курфюршеская милость завел новую конкубину. Настоящую фамилию Хинквуса, то есть Хромоногого, прозванного так из-за очевидного физического недостатка, никто уже не помнил. Так вот, Хромоногий даже утверждал, что Альбрехт Бранденбургский сослал свою жену, с которой многие годы делил ложе, в монастырь, правда, в какую именно он не знал. Никто не усомнился в истинности слов цирюльника, поскольку тот всегда был в курсе последних новостей. Ведь полгорода делало у него кровопускание. К тому же он сообщил, что новенькая циркачка примечательного роста и безупречных форм. Он сам видел ее в сопровождении Иоахима Кирхнера, правда, издалека, и его нисколько не удивит, если его курфюршеская милость пошлет к нему новенькую для кровопускания, как когда-то посылал свою жену Лейс. Циркачка? Новость удивила жителей Майнца и вызвала недоверие. Связь с такой особой считалась чем-то сверхнеприличным. Любой сапожник отказался бы иметь дело с бродячими артистами, которые только болезни и чужие обычаи переносят. Она хоть католичка? На этот вопрос Хромоногий не мог дать ответа, ибо видел ее лишь издали. Однако клятвенно заверил, что на лютеранку она вроде не похожа, да и не воняла от нее, насколько он мог судить на расстоянии. Чем ближе день клонился к вечеру, тем сильнее кутилы налегали на вкусное, густое темное пиво, которое они пили из высоких деревянных кружек и которое отлично затуманивало мозги. Еще одну новость, хотя и не такую пикантную, поведал лавочник Кельберер. Фугеровский посланник Матеус Шварц, у которого он покупает соль, перец и другие пряности, находится сейчас в Майнце. Впрочем, цель его необъявленного визита не торговля, а его курфюршеская милость, который должен ему, а вернее его господину, имперскому графу Якобу Фугеру, одних процентов за прошлый год только 11 тысяч гульденов, не говоря уж о самом долге в 110 тысяч гульденов. «Похоже, — хихикнул Кельберер, — архиепископ не в состоянии погасить даже долг по процентам, не запустив руку в соборное сокровище». Тут выпивохи загоготали во всю глотку, разом подняли кружки и принялись выкрикивать хулу в адрес его высокопреосвященства, причем каждый старался перещеголять другого в глумлении и язвительности. Самыми безобидными из оскорблений были бабий угодник и женолюб. Захмелевший цирюльник вскочил и заорал: «Дерьмо жри! Золотом сри! Все девки будут твои!» Нет, не любили Альбрехта Бранденбургского в его резиденции. В разгар неистовой пивной вакханалии дверь в трактир отворилась, и хохот и насмешки разом стихли. Низко нагнувшись над столом, словно желая спрятаться, лавочник прошептал: «Новенькая кардинала и фугеровский посланник Матеус Шварц». Раздвинув рты, словно это ангелы спустились с небес, бражники дружно уставились на Магдалену и вызывающе одетого посланника. Некоторые знали его по прошлым визитам, от которых в памяти прежде всего сохранилась необычная вычурная одежда человека, побывавшего в далеких краях. Гордячка рядом с ним была большинству незнакома. Молча, почти благоговейно они проводили взглядами посланника и красивую женщину, которые пробрались к столу в самом отдаленном углу трактира и устроились за ним. Кельберер, знавший Матеуса Шварца лучше, чем его собутыльники, набрался смелости и крикнул через два стола: «Какая честь! Что вы хотите составить нам компанию, уважаемый господин посланник?» Остальные усердно покивали и опять заговорили: «А то, что конкубина его курфюршеской милости оказывает нам честь, для нас еще более почетно!» — крикнул вдогонку Хромоногий. Тут Магдалена вскочила в ярости, и не потому, что ее возмутило слово «конкубина», а потому, что нахальный мужик осмелился во всеуслышание произнести такую дерзкую ложь. «Как тебя зовут?» — обратилась она к цирюльнику. Тот готов был сквозь землю провалиться, под самонадеянным натиском незнакомки и робко промямлил: «В Майнце меня называют хромоногий цирюльник». «И почему хромоногий цирюльник решил, что я конкубина кардинала?» «Люди говорят. К тому же я лично видел вас в сопровождении секретаря его курфюршеской милости». «И о чем это говорит?» Хромоногий оробел еще больше. «Да, в общем-то, ни о чем, в самом деле, совсем ни о чем. И что же ты тогда распространяешь такой вздор?» Цирюльник бросил умоляющий взгляд в сторону лавошника. «Разве они только что не были заодно?» Кельперер, наконец, сжалился над хромоногим и ответил вместо него: «Наш хромоногий много чего узнает за долгий день, поскольку к нему заходит немало народа, а люди, как известно, очень любят почесать языками. Не всегда это оказывается правдой. То есть вы не новая конкубина нашего кардинала?» Магдалена с облегчением рассмеялась. «Упаси Господь! Возможно, Альбрехт Бранденбургский курфюрст, достойный восхищения, но лечь с ним в постель — это, простите, все равно, что выпить слабительного. Надеюсь, больше вопросов нет?» В трактире поднялся еще больший гомон, чем до этого, и Магдалине с трудом удалось перекричать бражников, радостно вопивших во всю глотку. «Итак, вы хотели знать, кто я на самом деле и что меня сюда привело?» «Я Магдалена, жена канатоходца». «Канатоходца?» «Да, великого Рудольфа. Рудольфа, самый искусный во всем мире канатоходец, находится на пути в Майнц и прибудет вместе со своей цирковой труппой еще сегодня или завтра. Я договорилась с его высокопреосвященством, что мы будем показывать свое искусство в вашем городе завтра и два следующих дня. Великий Рудольф сделает то, чего еще не делал никто. Взойдет по пеньковому канату на самую высокую башню собора». Пьяницы и бездельники, безработные поденщики и городские сумасшедшие, наполнявшие трактир, захлопали в ладоши и принялись провозглашать здравицы в честь незнакомки, которой они поначалу оказали такой несправедливый прием и отнеслись с подозрением. Некоторые тут же, не заплатив по счету, устремились к двери, чтобы продать за звонкую монету самую последнюю городскую сплетню. Жители Майнца обожали новости и готовы были расстаться с деньгами, чтобы утолить свое ненасытное любопытство. «Поздравляю, вы это блестяще проделали», — одобрительно заметил посланник Фугера, когда хозяин, неопрятное, низкорослое создание, с оплывшим, как полная луна, лицом, поставил перед ними две чаши пива. «И вы действительно жена канатоходца?» «Не совсем», — с легким смущением ответила Магдалена, что придало ей особое очарование. «Мы с Рудольфом с недавних пор живем как муж и жена. То есть я его любовница, и я люблю его, если вы знаете, что такое любовь». Матеус Шварц, несмотря на свое высокое положение, был еще молод и в любовных делах скорее не искушен. Он задумался и даже смутился. «Знаете», — продолжила свою мысль Магдалена, «раньше я любила только Господа нашего Иисуса Христа. Как нас учили Фома Аквинский, блаженный Августин, Иоанн Златоуст и Василий Великий. Или как их там всех звали. Каждый день учили, 24 часа подряд, от заутрени до повечерия. Вы были в монастыре?» «В Зелиген, Фортен. Недолго уже оставалось до монашеского пострига». Магдалена чуть приподняла чепчик, под которым показались все еще короткие волосы, и тут же быстро натянула его обратно. Вот дуреха, напустилась она в мыслях на себя во время неожиданно затянувшейся паузы. «Зачем ты это делаешь?» «То есть, великий Рудольфа, ваш...» — начал и тут же запнулся посланник. «Первый мужчина, совершенно верно. До этого я не знала ни одного мужчины, как это прекрасно сказано в Евангелии от Луки в первой главе». «Но почему я вам все это рассказываю?» — Магдалена застеснялась. Каким-то необъяснимым образом она почувствовала доверие к этому незнакомцу. Растроганный ее честностью, Матеус Шварц заметил: «Простите мое любопытство, но я неспроста задал свой вопрос. Вам наверняка доводилось слышать о Якобе Фугере. Его слава проникает и сквозь монастырские стены. Фугер, на службе у которого я состою, самый богатый купец и банкир в Европе. Богатство его безгранично. Я не могу этого не знать, потому что вот уже несколько лет веду его бухгалтерию». Шварц добавил с ухмылкой: «О своем опыте я даже написал книгу «Что такое бухгалтерия, которая пользуется большим спросом». Мое почтение, господин бухгалтер. А я-то думала, что лишь благочестивые мысли и Библия достойны того, чтобы стать книгой. Тогда вы явно на «ты» не только с цифрами, но и с буквами. Это просто чудесно. Посланник почувствовал себя обескураженным, не понимая, то ли гордая женщина, в поведении которой было столько загадок, действительно восхищается им, то ли просто насмехается. Поэтому он сказал: «Не называйте меня господином бухгалтером. Это звучит так же язвительно, как если бы я называл вас госпожой циркачкой. Меня зовут Матеус. Впрочем, редко кому позволено обращаться ко мне на «ты». Тебе можно». «Магдалена», — представилась она и подняла свою деревянную чашу. Хотя пиво в этом трактире было омерзительным, она не подала виду, а вместо этого задала вопрос: «Как же становятся безгранично богатыми?» Матеус покачал головой, словно затрудняясь с ответом. На самом деле причина его колебаний была в том, что на этот вопрос не было однозначного ответа. В конце концов он произнес: «У богатства много родни. Не торговля. Ведь торговля — это, безусловно, мать богатства. Что касается фугеров, они происходят из скромных швабских слоев. Когда-то их предки были ткачами. Видит Бог, не самое доходное ремесло. На протяжении веков трудились, не покладая рук, выбились наверх. Благодаря собственным рудникам, путям подвоза и торговым домам стали монополистами на медном рынке. На заработанные деньги основали банкирский дом, клиентами которого постепенно стали императоры, короли и все дворянское сословие. Ты ведь знаешь, церковь не имеет права брать проценты, а фугеры могут. Так что же делают папа, господа князья, епископы, каноники и остальные благочинные? Они передают свои деньги на некоторое время банкирскому дому фугеров, а потом опять забирают их с процентами и сверхпроцентами. 100 000 гульденов, которые князь-епископ Бриксена вложил в фугеров, таким путем с Божьей помощью превратились в 300 000. Разумеется, фугеры при этом зарабатывают свою долю. И ты считаешь это справедливым? То, что бедные живут впроголодь, а богатые богатеют даже во сне? В любом случае, это нельзя назвать несправедливостью». Матеус пожал плечами. «Лютер, монах из Виттенберга, сказал: „Узду нужно вложить в уста фугеров и всех таких компаний“». «Знаю я это высказывание. Но имей в виду, не все, что сказал Лютер, мудро. При этом я вовсе не хочу выступать в поддержку его противников, Альбрехта Бранденбургского и компании. Но деньги — скоропортящийся товар, как молоко и масло, и предназначены для скорейшего потребления. Послушать тебя так за деньги можно купить все». «Почти все», — поправил ее посланник. «И императора, во всяком случае, Якоб Фугер купил». Магдалена недоверчиво взглянула на Матеуса, а тот продолжил. 6 лет тому назад, во время выборов императора, было 2 претендента. 19-летний герцог Бургундский Карл и 25-летний король Франции Франциск. Курфюрсты выбрали более молодого Карла. А почему? Вероятно, он был лучшим кандидатом. Хочешь узнать правду? Матеус рассмеялся. Разумеется. Франциск дал курфюрстам 300 000 гульденов за свое избрание. Так отчего же они его не выбрали? Потому что Якоб Фугер, которому француз был неприятен, предложил курфюрстам ни много ни мало 852 000 гульденов. Таким образом, Карл в 19 лет стал императором Священной Римской империи. Я собственноручно подписывал финансовые документы. Магдалена с шумом выпустила воздух из легких и сделала основательный глоток пива. Она старалась держаться спокойно, но в глубине души восхищалась посланником, с легкостью говорившим о денежных суммах, о которых она и помыслить не могла. Она тайком нащупала под столом свой кошелек, чтобы удостовериться, что 50 гульденов князя-епископа еще на месте. Представление, что деньги могли размножаться сами по себе, подобно зернышку, из которого вырастает целый колос с новыми зернами, ее невероятно разволновало. Она о таком еще не слыхала. Ей невольно пришли на ум слова отца, который любил повторять: «За деньги можно и черта заставить плясать». Слова эти ужасно пугали ее, бывшую тогда ребенком. Воображение рисовало жуткую картину. Она держит в руке монету, а из темного леса выходит черт и отплясывает дикий танец. К крутит коровьим хвостом и бьет по земле козлиными ногами. Пока она предавалась своим мыслям, из-за одного стола поднялся человек с лютней, на которого до этого никто не обращал внимания. Наигрывая нехитрую грустную мелодию, он исполнил песню, состоявшую из многих куплетов и повествовавшую о супруге благородного рыцаря, который отправился в долгий крестовый поход. Одинокая и покинутая дворянка искала утешения у повара замка, что не осталось без последствий. Она родила дочь. По возвращении рыцаря она покаялась в совершенной ошибке, после чего рыцарь приказал замуровать в погребе свою жену, повара и ребенка, где их постигла горькая участь. Бражников песня тронула гораздо меньше, чем Магдалену. Они хохотали и отпускали грязные шуточки, так что, когда музыкант пустил по кругу свою поношенную шапку, никто не внес туда своей лепты. Не раздумывая ни секунды, Магдалена сунула руку в свой кошелек, вытащила оттуда монету и бросила певцу. Монета звякнула об пол, но каждый мог видеть, что это был целый гульден. Лишь теперь до сознания Магдалены дошло, что она вознаградила певца настоящим богатством. Пьяницы, которые только что дурачились и зубоскалили, стихли, а певец поднял монету, поцеловал ее и метнул на женщину взгляд, исполненный благодарности, после чего тут же исчез из трактира. Магдалена почувствовала на себе укоряющий взгляд посланника. Еще больше он удивил ее, когда ни словом не обмолвился о случившемся и продолжил разговор на предыдущую тему. «Я тебе лишь потому рассказал о Якобе Фугере, что хочу сделать одно предложение». «Предложение? Не понимаю, о чем ты». «Видишь ли, мы живем в такое время, когда открываются новые торговые пути. Новые сделки с Индией, Китаем и Новым Светом по ту сторону океана таят невиданные возможности. Как я уже упоминал, мы торгуем пряностями, а кроме того золотом и серебром, жемчугом, драгоценными камнями, но не тканями. Это прерогатива флорентийских Медичи. Они уже давно стоят Фугеру поперек горла, поскольку требуют за свои ценные ткани чрезмерную цену. Короче, Фугер хочет взять на себя торговлю тканями с Индией и Китаем. Транспорт есть, нет только человека, который все организует. И в чем же, поинтересовалась Магдалена, состоит твое предложение? Матеуш Шварц многозначительно ухмыльнулся и произнес: этим человеком вполне могла бы быть женщина. Посланник взял ее ладони и притянул к себе через стол, вогнав Магдалену в краску. Он внимательно посмотрел ей в глаза и продолжил: Якоб Фугер высокого мнения о предприимчивых женщинах. Его жена Сибилла в финансовых делах лучший консультант. «И ты думаешь?» — Магдалена покачала головой. Она не могла избавиться от ощущения, что деловой бухгалтер больше заинтересован в партнерше по постели, чем в организации торговли тканями. Она мягко освободилась из его рук и задумчиво произнесла: «Твое предложение для меня весьма лестно, но, боюсь, я не смогу соответствовать твоим ожиданиям. Кроме латыни и благочестивых молитв, которые положено знать монахине, я ничего не учила. О цифрах я вообще не имею никакого представления. Как ты сам смог убедиться, вознаграждаю музыканта за песню недельным жалованием. Я обанкрочу Фугера». Однако Матеуш Шварц не сдавался. Употребив все свое красноречие, он попытался переубедить Магдалену, доказывая, что человек растет вместе со своими задачами. И именно в этот момент в трактир вошел Константин Форхенборн, получивший в городском совете разрешение на выступление труппы, а также место на задах рыночной площади, где циркачи могли разбить свой лагерь. Магдалена с гордостью продемонстрировала зазывали свой кошелек с деньгами, которые получила от курфюрста в качестве твердого гонорара. Посланник Фугера немного послушал их разговор, потом поднялся, вежливо раскланялся и со словами «серьезно подумай над моим предложением» удалился. Форхенборн удивленно спросил Магдалену, что это был за парень. Посланник Фугера коротко ответила Магдалена, в надежде, что на этом вопрос будет исчерпан, но зазывал и не отставал. «Якоб Фугер из Швабии, которого называют первым богачом?» «Да, тот самый. И что он имел в виду, говоря, что ты подумала над его предложением?» Отделаться от зазывалы было не так-то просто, и Магдалине пришлось все выложить, чтобы избежать назойливой болтовни и неприятных намеков. Она честно рассказала, как повстречалась с посланником у князя-епископа, и как Матеус Шварц, так его зовут, сделал ей предложение пойти на службу к Фугеру. Зазывала скривил рот. «Надеюсь, ты ему отказала?» «Конечно», — подтвердила Магдалена, хотя предложение посланника засело у нее в голове, и она так и не поняла, что в действительности за ним скрывалось. Зазывали вся эта история показалась неправдоподобной. Он ведь и прежде не слишком доверял Магдалене. Он известил ее, что снял у хозяина два спальных места в задней части здания. Отдельных комнат у того нет, зато в избытке есть соломенные тюфяки. Магдалена, глядя на дверь, со скучающим видом слушала рассказ Константина о том, что тот собирается нанять у хозяина повозку с запряженным в нее ослом и на рассвете поехать навстречу цирковому обозу, чтобы показать им дорогу. 2 дня без Рудольфа оказались для Магдалены тяжким испытанием. Она никогда не могла предположить, что близость мужчины так может окрылить ее. С другой стороны, его отсутствие рождало в ней болезненное желание. Фургончик Рудольфа стал для нее кусочком рая. Сколоченный из грубых досок, он был, казалось, краше дворца. Она все больше осознавала, что именно Рудольфа в корне изменил ее, еще совсем недавно робкую послушницу. Тем временем наступил вечер, и хозяин зажег на стенах светильники. Дверь отворилась, и в зал вошла какая-то женщина. «Ксеранта?» Магдалена тихонько вскрикнула и зажмурилась. Сходство с гадалкой было поразительным. Они обменялись молниеносными взглядами. Магдалена побледнела, а незнакомка обмерла. Несколько секунд обе женщины не двигались. Зазывала, сидевший спиной к двери, удивленно спросил: «Что с тобой?» Не глядя на Форхенборна, Магдалена вперила взгляд, в котором застыл ужас, в одну точку перед собой и пролепетала: «Это...» Она запнулась. Женщина в дверях развернулась и вышла. «Ксеранта! Я ее точно узнала!» Форхенборн обернулся и посмотрел на дверь, все еще остававшуюся открытой, потом склонился через стол и погладил руку Магдалены. «Ксеранта мертва», — сказал он с сочувствующей улыбкой. «Ее труп при мне зарывали в землю. Но...» «Никаких «но». Видимо, ты переутомилась в последние дни. Покушение, гадалки и ее смерть подействовали на тебя сверх всякой меры. Да и пиво, видно, путает мысли. Поверь мне, Ксеранта умерла». Магдалена покачала головой. Неожиданно она вскочила, побежала к двери и вылетела на улицу. Громко позвала Ксеранту, но вокруг было пусто. На улице не было ни души.